«Ты лучше покажи нам, где все это случилось», — сказала она. «Похоже, сверху обвалилась куча камней, да?» «Что-что?» — переспросил король. «Часто говорят, что у эскимосов существует целых 50 слов для определения снега. Впрочем, может, говорят это не так уж и часто, во всяком случае, не ежедневно. И, по крайней мере, не везде. Хотя, возможно, в некоторых холодных странах люди частенько восклицают нечто вроде «Вот дают эти эскимосы! Вот это да! У них целых 50 слов для снега! Представляете? Поразительно!» Это ошибочное утверждение. А еще говорят, что у гномов существует аж 200 слов для определения камня. Ничего подобного. У них также не может существовать слов для камня, как у рыбы не может быть слов для определения воды. У них есть слова для вулканических пород, осадочных пород, метаморфических пород, пород под ногами, пород, падающих тебе на каску, и пород, которые на вид представляют интересы, которых, они готовы поклясться, вчера здесь не было. Но вот чего у них нет, так это слово, обозначающего просто камень. Покажите гному булыжник, и он увидит в нем, например, кусок кристаллического сульфита какого-нибудь там шпата. В данном случае речь шла о 200 тоннах низкокачественного глинистого сланца. Когда ведьмы оказались на месте обвала, несколько дюжин гномов лихорадочно укрепляли потрескавшийся свод штольни и тачками вывозили обломки помельче. На глазах некоторых из них блестели слезы. «Это ужасно! Ужасно!» — бормотал один из них. «Какой кошмар!» Маград протянула ему носовой платок. Гном шумно высморкался. «Скорее всего, случился сильный оползень на линии сброса, и теперь мы лишились целого пласта», — сказал он, качая головой. Сосед утешающе похлопал его по спине. «Худо без добра не бывает», — сказал он. «Мы всегда можем пробить горизонтальный штрек от 15-й штольни. Не волнуйся, никуда этот пласт от нас не денется». «Извините», — встряла Маград, — «значит, выходит, там, за завалом, остались гномы, да?» «О, да!» — подтвердил король. Причем сказал это так, словно речь шла о каком-то досадном побочном обстоятельстве катастрофы, поскольку новые гномы очень скоро появятся на свет естественным образом, а вот золотоносная порода имеет дурное обыкновение заканчиваться. Матушка-ветровоз критически осмотрела завал. «Нам хотелось бы, чтобы нас оставили одних», — громко произнесла она. «Дело очень деликатное». «Понимаю», — не стал спорить король. «Небось, разные там секреты ремесла, да?» «На вроде того», — сказала матушка. Король выгнал всех гномов из туннеля, оставив ведьм одних в тусклом свете фонаря. С потолка упали несколько камней. «Хм», — протянула матушка. «Ну, теперь всего-навсего надо что-нибудь предпринять», — промолвила нянюшка Яг. «На свете нет ничего невозможного», — неопределенно заметила матушка-ветровоск. «Тогда тебе придется очень постараться, Эсме. Если бы создателям нам было предназначено ворочить с помощью ведьмовства всякие камни, он не стал бы изобретать лопату. Быть ведьмой — это прежде всего знать, когда стоит воспользоваться лопатой. И оставь в покое тачку, Маград. Ты ничего не понимаешь в машинах». «Хорошо, хорошо», — сказала Маград. «А почему бы нам не использовать волшебную палочку?» Матушка-ветровоск фыркнула. «Ха, здесь! Фея крестная в шахте, с ума сойти!» «Окажись я там, за завалом в недрах горы, думаю, я бы очень обрадовалась появлению такой феи», — горячо возразила Маград. Нянюшка Яг кивнула. «Тут она права, Эсме. Нет такого закона, который бы запрещал фее крестной работать в шахте». «Не доверяю я этой палочке», — нахмурилась матушка. «По мне она какая-то уж больно волшебная». «Ой, да ладно», — ответила Маград. «Ею пользовались поколения и поколения фей крестных». Матушка замахала руками. «Хорошо, хорошо, хорошо», — пробурчала она. «Давай, делай из себя дуру набитую». Магрет вытащила из сумки волшебную палочку. Она давно и с ужасом ждала этого момента. Палочка была сделана из какой-то кости. Магрет искренне надеялась, что не из слоновой. Ей нравились эти большие животные. Когда-то на палочке были какие-то буквы, но многие поколения пухлых пальчиков фей-крестных почти полностью их стерли. Также палочку обхватывали несколько золотых и серебряных колечек. Никаких инструкций не прилагалось. Отсутствовали даже самые примитивные руны или значки, которые подсказывали бы, как с ней обращаться. «По-моему, ей надо взмахнуть», — сказала нянюшка Як. «Я даже уверена в этом». Матушка-ветровоск скрестила руки на груди. «Не пристало ведьме баловаться со всякими там палками», — осудила она. Магрет на пробу взмахнула палочкой. Ничего не случилось.